На зеленой поляне, где сидели гости, будто что-то взорвалось. Раздался хохот. Сигнал подал Бухман. Не удержавшись, он хрюкнул, да, именно хрюкнул, потом взвизгнул и, охватив живот руками, побежал по поляне. Потом сдержанно взвизгнуло еще несколько голосов, и эти голоса, хрупкие и неокрепшие, покрыл всеобщий хохот. Казалось, хохотала сама зеленая поляна со старыми деревьями и облаками над ней. «Однако что же произошло?» — вопросил Гопкинс, когда смех утих. «Не сработал телефон или сработала служба безопасности президента?» «Будем считать, что все эти силы объединились в справедливом гневе, чтобы покарать меня», — смеясь заметил англичанин. «Я сказал, в справедливом гневе», — заключил Черчилль. Последняя фраза должна была его реабилитировать в глазах президента окончательно. В этой последней фразе был смысл рассказа. «А теперь прочтите Уитьера, которого вы нам читали, когда мы въехали в этот Фредерик и увидели дом Барбары Фритчи. Ну, не томите нас. Вы понимаете, о чем я говорю?» Президент как бы держал всю связку ключей от большого музыкального ящика, называемого Уинстоном Черчиллем. Президент действовал безошибочно, выкладывая на свою бледную ладонь эту связку и отбирая нужный ключик. «Гарри, напомните мистеру Черчиллю эти строки», — обратился хозяин к Гопкинсу. Ему очень хотелось, чтобы Черчилль прочел стихи. Гопкинс задвигал худыми плечами. Он не намеревался декламировать, а собрался вместе со всеми слушать чтение Черчилля. Но президент просил, и Гопкинс откашлялся. «Стреляйте в седину моей головы, но флага отчизны не трогайте вы!» Черчилль уже не в силах был совладать с собой. В его взгляде, обращенном на Гопкинса, был молчаливый приказ умолкнуть. «Утром сентябрьским над жнивом полей Фредерик город блестел светлей», — начал Черчилль, видно, он читал эти стихи многократно, вопреки годам, памяти удержала их, он читал уверенно. «Барбара Фритчи врагам в ответ, старуха почти 90 лет, отважилась дряхлой рукой опять мужчинами спущенный флаг поднять. И взвился флаг щердака из окна, ему до конца она будет верна. Отряд свой по улице мимо вел, верхом на мустанге Джексон Стенвол. Надвинув шляпу, смотрел он вокруг, и флаг северян он увидел вдруг. Стой! И встал смуглолицый отряд. Огонь! И грянул ружейный раскат. Звякнуло в раме оконное стекло. Флаг изрешеченный с древка снесло. Но грохот ружейный еще не смолк, когда подхватила Барбара шелк. На улицу, высунувшись из окна, простреленным флагом взмахнула она. «Стреляйте в седине моей головы, но флага отчизны не трогайте вы!» Бардин обратил взгляд на гостей. Рузвельт согласно кивал головой, пришли в движение и его губы, но голос был невнятен. Он читал те же стихи. Литвинов следил за Черчиллем, чуть наклонив голову, взгляд его был печально торжествен. Хелл тоже повторял стихи, повторял, в отличие от хозяина, почти внятно. Он точно говорил своим чтением: «Вот вы не помните этих стихов, а я их помню». Бухман едва ли не встал на цыпочки, стараясь получше расслышать, что говорил ему в эту минуту многомудрый Гарри. Судя по тому, что Гопкинс смотрел при этом то на Черчилля, продолжающего читать стихи, то на Бардина, речь могла идти о чем-то касающемся и Егора Ивановича. Ну, например, беседа Бардина с Гопкинсом о Черчилле. Кстати, повод к тому, чтобы вспомнить этот разговор, был налицо у Гопкинса. Черчилль продолжал читать. «И тень раскаянья, краска стыда, по лицу командира скользнула тогда. На мгновенье задумался он, молчалив, и победил благородный порыв. Кто тронет ее, как собака умрет!» Он крикнул, промчавшись галопом вперед. И целый день проходили войска по улицам тихого городка. Но флаг, развивавшийся взять на прицел, никто из мятежников больше не смел. По мере того, как чтение продолжалось, Черчилль точно преображался на глазах. Прочь уходило то неодолимое свое корыстие, что было в его лице. Истинно, как гласили стихи, победил благородный порыв. Никогда никто не видел такого Черчилля. Это был он и не он. Самое интересное, что этот прилив новой крови почувствовал в себе он сам, почувствовал и хотел удержать. Но это уже было не в его власти. Сейчас его практический ум был занят тем, как употребить на пользу это приобретение. Мрачное состояние, в котором он только что пребывал, как рукой сняло. Его глаза, губы, все его лицо на какой-то миг точно смерзлись, сделавшись меньше и тверже. Черчилль действительно был занят тем, как стихи о Барбаре Фритчи обратить в реальные ценности, которые и прежде необходимы были ему в отношениях с американцами, а сейчас много больше, чем всегда».